Ее современники утверждали, что на маскарадах с фейерверками, которые проводились при дворе 2-3 раза в неделю, она всегда появлялась в новом облике. Это мог быть и французский мушкетер, и голландский матрос, и даже казачий атаман. После ее царствования в ее гардеробе было обнаружено около 15 тысяч платьев. В те времена было не принято появляться на людях, тем более императрицы, дважды в одном и том же костюме. Как отмечали праздники и веселились в имперской России во времена Елизаветы Петровны? У нас в гостях историки Елена Смелянская и Александр Каменский. Здравствуйте, коллеги. Елена Смелянская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «Волшебники, богохульники, еретики» и «Старообрядчество Бессарабии. Книжность и певческая культура». Александр Каменский окончил Московский областной педагогический институт, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «От Петра I до Павла I» и «Под сенью Екатерины». Что, собственно, представлял собой тогда русский календарь? Ведь оттуда складывается впечатление, что на Руси только пили, веселились, тем более во дворе, а как страна жила, непонятно. Был уклад, был календарь, были богомоли, посты, мы об этом попозже поговорим. Вот, а Петр ввел, значит, новое летоисчисление. Так вот, что, как правило, праздновали? Нужен же был повод. Этот календарь, с которым Россия дожила и до 20 века в основном, он, собственно, и был установлен в петровское время. Потому что до Петра на Руси существовали только церковные праздники. Церковные праздники, ну, разве что какие-то вот церемонии, которые были придворные, скажем, свадьбы царские праздновались, конечно, и так далее. Но именно как праздники, как даты в календаре, они появляются именно в петровское время, появляются светские праздники. Светские праздники, и в частности, например, появляется празднование годовщины Полтавской баталии. Это был один из самых главных праздников. День Победы тогдашнего времени, фактически. Ну, да, примерно так. И вот, собственно, это была в некотором смысле такая отправная точка. Отправная точка. А дальше появляются и другие светские праздники. И идет процесс становления института, я бы сказал, вообще царской фамилии, которая уже воспринимается, с одной стороны, вот все-таки как некоторое, так сказать, количество, ну, скажем так, живых людей. Да? Это вот не сакральный такой образ, это вполне земные люди, но это вот особый, так сказать, институт, особая институция. И, соответственно, устанавливается празднование тезоименитств, дней рождений. Постепенно семья расширяется. Вот у Петра две дочери вырастают из, так сказать, достаточно большого числа детей, которые родились у Петра. Вот выжили только двое, две дочери. И затем постепенно, вот уже в последующие десятилетия, в царской семье появляются новые и новые лица. Вот, и, соответственно, в календаре появляются эти даты, связанные с тезоименитствами, днями рождений, затем... Викториальными днями. Это Дни, ну, да, Побед. Виктории, вот, да, не, да, только, да, Полтавской, да, но и Побед, которые считались лучшим украшением вот каждого царствования, и выделялись они. Я хочу дополнить, да, что население широко оповещалось именно об этих днях. И если мы посмотрим на законодательство, то приравнивалось к государственным преступлениям неслужение в вот эти самые особые дни, которые специально синодом спускались как непременные для праздничных служб. Пропаганда праздников, которые должны были возвеличить всю царскую семью, не только императрицу, не только день ее вступления на престол, отмечали день коронации. Для Елизаветы Петровны очень важен был день 25 ноября, когда свершился переворот, и она свергла свою племянницу Анну Леопольдовну и воцарилась в феврале уже следующего 42-го года. Она быстро короновалась, и для этого были торжества в Москве. Государственный переворот 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна совершила, опираясь на поддержку гвардии. В ходе переворота был свергнут малолетний Иван VI и правительница регенша Анна Леопольдовна. Особенности этого переворота состояли в том, что Елизавета Петровна имела широкую поддержку простых людей города и низов гвардии. Переворот 1741 года имел патриотическую окраску, так как был направлен против засилья иностранцев. Елизаветинское царствование, оно отмечено в этом смысле определенными особенностями, потому что, собственно, когда случился переворот 25 ноября 1941 года, то здесь надо вот иметь в виду, что, собственно говоря, хотя абсолютное большинство, по-видимому, россиян восприняло это как некое торжество справедливости, но если посмотреть, так сказать, с точки зрения закона, то Елизавета, конечно, не имела абсолютно никаких прав, так сказать, на совершение этого переворота. Это был в чистом виде государственный переворот, узурпация, так сказать, власти и так далее. И Елизавета и ее окружение прекрасно это понимали. Поэтому, когда они пришли к власти, то они озаботились тем, чтобы как-то вот создать некую такую вот основу, что ли, какие-то оправдания, так сказать, сформулировать и их пустить, так сказать, в публику. И так появляется вот некая такая идеология, пропагандистская машина начинает работать, и характерной особенностью вот этой новой, как бы, такой идеологии, которая возникает, было то, что в центр ее был поставлен Петр Великий, как, соответственно, да, вот отец императрицы. Мы знаем, что Елизавета почти ни в каких официальных документах мы не встречаем Елизавету Первую. Мы всегда видим Елизавету Петровну. Это не случайно. Вот подчеркивается, да, что это дочь Петра. Да-да-да. Таким образом, и вот этот культ Петра Великого, он начинает активно формироваться. И это было чрезвычайно важно. Поэтому и, так сказать, с самого начала Елизавета провозглашает, что, собственно говоря, переворот случился, потому что какое оправдание надо найти, потому что попрано, так сказать, наследие, да, наследие отца Петра. Отечества. Они состояли и из церковной части, и из больших обедов, и для простонародья, и для придворных. Завершались они вот этим огненным действом, которое для всех должно было порадовать глаз, оно, на него стекались толпы людей. Так что торжество, так торжество, раз оно высокое. То есть это в течение одного дня, может быть, происходило? Или были такие какие-то длинные гуляния? Но это, скорее всего, связано уже с религиозными праздниками. Это бывало по-разному. По-разному, когда праздновались свадьбы, например, то, конечно, это был не один день. Гуляли долго, это, конечно, да. Это был не один день, это было несколько дней. Да. Это неделю могли гулять. Да, да. Вот. Но, в принципе, вот это вот праздник, но он... Дело в том, что, в принципе, вот все эти церемонии были, конечно, очень длинными и, надо полагать, невероятно утомительными, потому что обеды продолжались по несколько часов, вот это сидение за столом, а ведь это, так сказать, тоже некий церемониал, определенным образом расписанный, установленный, порядок тостов, которые там произносятся, которые надо выпивать, и не дай бог кто-то заметит, что вы не выпили, когда там... Здоровье императрицы. Ну, уж здоровье императрицы – это политическое преступление, но там же, опять же, еще и члены императорской фамилии за их здоровье тоже пьют. Обязательно. И по полной, наверное. И по полной. И, в общем, это, так сказать, ну, в принципе, вообще довольно утомительное мероприятие. А что, кстати, пили? Потому что, ну, что-то так-то вот коснулись этой темы. Потому что если пить водочку, то это можно не досидеть до конца банкета. Но в елизаветинское время недаром ее называли любительницей всего французского. В Россию стали привозить бутылки французского вина, причем не только сотнями, но и тысячами. Согласно официальной французской легенде, в 1655 году монах Дон Пьер Периньон, ведавший винодельческими подвалами аббатства Аквилье, по указанию архиепископа Реймского Генриха Савойского, начал работы по созданию нового типа вина. Около 1668 года монаху удалось получить первые результаты, и в конце 17 века в поместье Аи было налажено производство шампанских вин. При дворе полюбили французские вина, привозили вина не только французские, но и рейнские, привозили много вина из Венгрии, токайское вино очень любили. Ну, узнали толк в винах. Не надо представлять, что как провинциальные помещики, так и придворные лакомились только наливочками самодельными, собственные водки, сделанные, настоянные на там, десятках разных ягод да, трав. Эти, кстати, рецепты наливок были непременно. В каждой семье их переписывали, и у меня была в руках замечательная инструкция, которую помещик вот елизаветинского времени писал своему приказчику. Там 48 разных рецептов наливок, и я с большим удовольствием это в свое время опубликовала, в надежде, что оно будет востребовано не только как исторический источник. Так вот, это провинциальный, конечно, до Ренского было далеко дотянуться. А при дворе много. И вот французский посланник Шатарди, он больше всего привез бутылок, судя по вот источникам вина, которые Елизавета сильно полюбила. Так что пили не только водку. Хотя, конечно, для простонародья выставляли... А устраивались фонтаны, и в том числе из-за крепких напитков, и привозили дешевое астраханское вино, которое тоже давали только простонародью. Во дворце сервировали что-то поинтереснее. Ну, надо сказать, что даже и водку, которую пили во дворце, ее выписывали тоже из-за границы, ее выписывали в Польшу, из Гданьска везли. Да, да. И вообще, надо сказать, что Елена Борисовна верно сказала, что привозили сотни бутылок, но вообще бочками везли. Бочками везли и то же самое и французское вино, и венгерское вино. Венгерское вино стало популярным еще вот при Петре. И надо полагать, что Елизавета в детстве уже знала, что такое венгерское вино. Так что, ну, дело в том, что ведь в те времена, так сказать, детям давали вино за столом довольно рано. Вот, так что она это знала. И бочками, это сотни бочек привозили ежегодно, и на это, конечно, колоссальные деньги тратились. дворе Елизаветы не напевались, уже не принято, как при Петре. Да. Нет. Да. Ну, Петр просто сознательно, так сказать, напаивал своих собутыльников зачастую. Он любил это делать. При том, что, судя по всему, сам-то не очень пьянел, вот, будучи таким мужчиной крупным довольно, а любил. А к Елизавете нет, конечно, нет. И она, так сказать, вообще женщина, видимо, была достаточно, так я бы сказал, брезгливая и не любившая. Она не любила, когда курят. И она это было любила, запрет, курят, да. В отличие от ее отца, который, как известно, с трубкой не расставался. Вот, может быть, поэтому она и не любила. Может быть, поэтому не любила, но воспоминания о духе отца, почему же нет? Вот, но не любила. А пьяных у нее были довольно серьезные проблемы с ее любимым фаворитом и мужем, поскольку Алексей Разумовский... Он был человеком доброго нрава. Он, в общем, был и вполне разумным, и не рвавшимся в бой понапрасну, в отличие от Берона, не рвавшийся к власти. Но у него был один грех. Он очень быстро пьянел и становился тогда задиристым. И с ним были постоянные проблемы от того, что вот Елизавета специально пыталась ограничить иногда в какие-то особые моменты и на охоте. В частности, вот он сразу же на охоте лез в драку с Петром Шуваловым, крупнейшим политическим деятелем елизаветинского времени. Так что известно, что когда такой драки не случалось, то супруга, ближайшая подруга Елизаветы, супруга Шувалова, специальный молебен заказывала счастливое избавление, что Разумовский не отходил. Значит, Петра Ивановича Шувалова. Вот такие были, в общем, проблемы с трезвенностью и пьянством при Елизаветинском дворе. Во-первых, Елизавета была, надо сказать, дамой очень привлекательной. Это все описывали. Вот. И портреты, которые сохранились, они такой облик нам донесли. Вот. И описание дипломатов. Даже кто-то из восточных дипломатов там оставил, что самое сильное впечатление до него произвела императрица. У нее были шикарные волосы, она была такая дородная женщина. Потом, кстати, тоже говорили, что Разумовский приучил, он же из Малороссии, приучил ее к так называемой обильной кухне, она немножко так располнела в связи с этим. Но тогда, насколько я понимаю, дородность, она не то чтобы, так сказать, была в цене. Была в цене. Она с детства, по меморам, а известно, что когда ей было 12 лет, ее начали уже присматривать в жены кому-то из крупнейших правителей. И французскому королю, и испанскому королю. Но вот описание поэтому молодой Елизаветы существует. И уже тогда отмечали, что она девушка пухлая. Но при этом говорили о том, что она исключительно стройна и умеет хорошо держаться, ее осанка всех поражала, и очень легко быстро ходить, поэтому вес свой она несла легко. Правда, есть другое сведение о том, что она не могла поспеть за своими солдатами, которые в момент переворота в конечном итоге сказали, что так слишком медленно государыня, и взяли ее на плечи, так внесли ее в Зимний дворец, и она начала править. Но это список не на то, что она медленно ходила, на то, что у нее были слишком большие юбки, и ей с солдатами было не тягаться. Та предрасположенность, точнее, или предпосылки к тому, что было много праздников, легли на хорошую почву. То есть она любила танцевать, она любила праздновать, и да. Все, что происходило, ей нравилось. Но она была очень очень непроста, к тому же. И мы говорили о ее вкусе к хорошим винам. Известно, что вдруг ей иногда могло захотеться выпить водочки. И с неожиданной закуской. Вот один из мемуаристов упоминает, что вдруг она приказала подать ей водки с редькой. А редьки не нашли. И вот караульный, стоявший в дворце, как раз поделился своей редькой, за что был пожалован 100 рублями. Он рассчитывал, что он немножко повысится по службе, но по службе его не повысили, а 100 рублей за одну редьку для императрицы дали. Ну, вот такая специфическая любовь к изысканных блюдах и к вот такой простой закуске. Ну, и все-таки вкус у нее был, потому что она выписывала, вернее, не выписывала, она следила за модой европейской. И это тут было, целая история, насколько я знаю. Ну, вы знаете, я бы сказал так, что вот Елизаветинское время, а вот оно удивительным образом, и царствование Елизаветы удивительным образом ведь занимает как раз середину 18 века. Кстати, да? Успешное царствование, в общем-то, считается, что по реформе там... Это очень такое спокойное царствование. Сергей Михайлович Соловьев писал о том, что Россия при Елизавете отдыхала. 10 лет до 50-го года и 10 лет после 50-го года. Вот в этом смысле, так сказать, такая редкая как бы хронология. Вот. И это такое, с одной стороны, очень важное для России действительно время во многих отношениях. И одновременно с этим это еще вот все-таки некоторый такой вот переход. Потому что и Елизавета в своих привычках, пристрастиях, в своем характере, она сочетала как бы и вот эту любовь, да, к французским винам, к французской моде, одновременно вот с какими-то еще такими старомосковскими какими-то традициями, обычаями. Там вот, ну, мы знаем, что вот она была капризна, она была вспыльчива, у нее был переменчивый характер. И мы можем себе представить, что если бы вот у этого часового солдата редьки бы не нашлось, то придворным, да, пришлось бы не сладко. Вот. То, поэтому и она любила, так сказать, вот она любила итальянскую музыку, итальянскую оперу и так далее, но она любила при этом и простонародные малороссийские песни, и сама любила их петь. И то есть вот это вот было такое вот причудливое довольно сочетание. Сочиняла песни. Сохранилось несколько песен, сочиненных Елизаветой, в том числе грустных. Многие историки думают, о каком из своих возлюбленных она такие грустные слова сочинила. Но, тем не менее, она их распевала. У нее, верно, был неплохой слух. Да. И это ведь вообще время зарождения русского романса. И вот считается, что Елизавета, она как раз вот как бы родоначальница. Ну, так одна из версий такая, да? Существует, что Елизавета вот родоначальница русского романса, или как его еще называют, городская песня. Вот. Так что, ну, вот это вот такое вот странное у нее было сочетание. Она, безусловно, любила всякого рода развлечения. И надо полагать, что вообще это было одним из таких мощных стимулов к совершению переворота 25 ноября, потому что вот она понимала, что если, так сказать, ну вот это вот шанс вот вести такой образ жизни, как ей хочется. Но у нее была альтернатива совсем невеселая. Ей грозил монастырь, потому что раз заговор, в котором она участвовала, и участвовали иностранные дипломаты, был почти раскрыт. И она побеседовала незадолго до переворота, за несколько часов всего, с Анной Леопольдовной. И только, в общем, ленивый характер, и нерешительность, и нежелание активно действовать и заниматься государственными делами Анны Леопольдовны, вот сохранила Елизавету вполне дееспособной и привело вот к перевороту. Но она поспешила, потому что тучи сгущались, и в тайной канцелярии, в общем, неплохо уже знали о том, кто стоит вокруг цесаревны и что может вполне случиться, если она проявит активность. We'll be right back. Анна Леопольдовна, правительница Российской империи при Иване VI Антоновиче, дочь герцога Мекленбург-Шверинского и Екатерины Ивановны. С 1722 года жила в России. Была выдана замуж за принца Антона Ульриха Брауншвейгского. Ее малолетнего сына Анна Иоанновна объявила наследником престола под именем Ивана VI, назначив регентом при нем Берона. После дворцового переворота, низложившего Берона, регентшей при Иване VI была провозглашена его мать Анна Леопольдовна. После восшествия на престол Елизаветы Петровны Иван VI был арестован, а Анна Леопольдовна с семьей выслана в Холмогоры. Елизавета, как мне представляется, последующие 20 лет прожила с некоторым чувством вины. Вот это чувство вины, которое ее преследовало, и не случайно она, как известно, придя к власти, она принесла, дала обет, что вот в течение ее царствования никто не будет казнен. Да, отменена была смертная казнь. Фактически, да, отменена была смертная. Но она была как бы неформально, не было такого указа. Скажем, моратория, да, помянем, да, слово, ну, такое. Ну, вот, да, что-то в этом роде. Я смотрела документы. Приговаривается к смерти, но поскольку документ идет на утверждение императрицы, то всегда наказание понижают. Иногда это достаточно тяжелое. Через полк Шпицрутена это фактически приговор к смерти. Но зато она на себя этот грех не берет. Да, да, она. И вот, безусловно, это было. И известно, что, скажем, когда вот умерла Анна Леопольдовна, и ведь тело было привезено из Холмогор, было привезено в Петербург, и Анна Леопольдовна была похоронена в Петербурге. В Александровской лавре. Да, и Елизавета участвовала в похоронах и очень плакала у гроба. То есть она вот эту вину несла с собой, она ее, так сказать, ощущала. Поэтому, конечно, вот такое представление о том, что вот она пришла к власти 20 лет, она просто вот прожила, так сказать, в полном счастье и исключительно, так сказать, порхая. Вот. Нет, это совсем не так. Совсем не так, не говоря уже о том, что сама работа, так сказать, русской императрицы была совсем непростой. Ну да, естественно, это и о государственных задачах. Пусть ее немножко обвиняли в ленности, но тем не менее она смогла организовать так, как, скажем так, процесс. Были грамотные советники, сановники, которые позволили держать империю в повиновении. Вот ту самую стабильность. Были ряд решений важных проведены, реформы. С другой стороны, вот, она не только же веселилась, да, русский календарь не предусматривал безудержное там веселье. Были, так сказать, посты, и известны случаи, когда она там молилась в храме подолгу и даже, так сказать, чуть ли не падала там, да, от усталости. Многочасовые были службы, ну, вот, по такому полному чину. И знаменитое ее паломничество, в том числе пешее паломничество, вот, в Троице-Сергиевую лавру. Это 60 километров она шла пешком. И шла сколько дней? Она там, чуть ли не 2 месяца. Да, иногда по несколько месяцев. Да. Она проходила не больше 5 километров в день в приятных беседах. Когда она указывала, что здесь будет остановка, разбивались шатры. Или она садилась в вазок и возвращалась в какой-то из своих путевых дворцов. Потом через некоторое время, да, через несколько дней, она возвращалась на то место, где остановилась, и продолжала движение. Так что это паломничество. Иногда параллельно с ним были охоты, развлечения. Это было такое действо, хотя цель была все-таки поклониться мощам преподобного Сергия, и это было очень важно для нее. Ну, в принципе, она, конечно, была человеком очень набожным, искренне, так сказать, набожным, верующим, и, ну, и вот никак ее, так сказать, пристрастие, там, скажем, к балам и маскарадам вполне сочеталось с этим. С другой стороны, она была известна тем, что плясала русского. В ее исполнении это был так хит, скажем так, того времени. И, соответственно, вот эти все праздники типа Масленицы и гуляний народных тоже поощрялись. Конечно, да. Ну, а как народные гуляния устраивались? Если это был праздник, который выпадал на вот один из высокоторжественных дней или больших церковных праздников, то могли на площадях выставлять быков, их жарили, наполняя их туши еще дичью. То есть это были такие большие фаршированные быки с куропатками или с курами. Все это дополняли фонтаны вина, которые лили с колокольни Ивана Великого. Даже такие есть известия. На это все с любопытством смотрели из государевых хором. Но вот это описание, например, торжества в Московском Кремле. Такие же были и перед Зимним дворцом, и в других местах. Конечно, в провинциальных городах ничего подобного быть не могло. Но вот в больших, в столичных городах празднества для народа сопровождались боями кулачными. Но о том, как бежали раздирать эти туши, давять друг друга, это, в общем, те чехадынки за дармовым ведь шли. Ну, а те, кому удавалось еще и оторвать голову этого жареного быка, те могли рассчитывать на то, что, принеся эту голову во дворец, они получат 100 рублей денег. Если это несколько человек, то деньги делились между теми, кто мог приволочь эту жареную бычью голову императрице. Зрелище диковатое, но оно тоже развлекало. Это вот было для простонародья. Во дворце все было, конечно, более чинно и более цивилизованно, но разница между двумя уровнями культуры все-таки к середине 18 века довольно велика была. Говорили про столовую культуру, то есть застолья. Они уже не были такого разгульного, там, допустим, характера, как при Петре Алексеевиче. Вот. Но сохранились ли какие-то детали поведения за столом? Например, посуду вот откуда была, привозили, уже своя была, выписывали. Ну, при Елизавете еще своей посуды рановато в общем было, не было. Да. Посуду привозили, заказывали огромные сервизы. Некоторые из этих сервизов сохранились, да, их вот можно видеть в Петербурге, в Эрмитаже, дворцах некоторых, в Царском селе, да, и в Петергофе, да. Вот некоторые из этих сервизов есть, огромные, очень дорогие, конечно, сервизы. Причем были не только сервизы из фарфора, заказывались и серебряные сервизы точно так же. Это Англия-Германия, вот, насколько я помню, по музеям. Ну, по-моему, в основном, да, английский и немецкий, хотя, вероятно, что был и французский фарфор. Столы. Огромные, очень длинные столы, потому что, скажем, вот в эти высокоторжественные дни обед во дворце, в котором участвовало несколько десятков, а иногда и сотен человек, значит, это огромные столы, которые устанавливались определенным образом, как правило, образуя какие-то фигуры. Ну, например, они могли быть установлены таким образом, что они, скажем, образовывали корону царскую, угу, или каким-то еще вот, ну, то есть какую-то фигуру. Змея была, да, корона в центре. Иногда императрица сидела отдельно, столы ставились несколько ниже. Ее стол был на возвышении, ближе всего к ней те, с кем она желала беседовать. Обычно это высшие сановники государственные. Но все регламентировалось. Нельзя было сесть где захочешь. В пригласительном билете на данное торжество ваше место было уже обозначено. Все эти обеды сопровождались всегда музыкой, придворный оркестр. То есть это уже другая пошла такая культура. Она да. уже тоже к этому периоду сложилась. Безусловно. Это же не просто да. там. Да, ну, мы вот уже говорили, что Елизавета вообще была музыкальна сама, и музыку она очень любила. В отличие, скажем, от Екатерины, которая была после нее. И поэтому вот этот обед, который мог продолжаться там 4 часа, например, вот в течение всего этого времени играл придворный оркестр, капелла придворная, то есть пение было. И это был непременный атрибут. Но помимо этого, в России этого времени появляется еще и роговой оркестр впервые. Появляется такое вот совершенно необычное нечто. Каждый музыкант один рожок, их там десятки были. Да, да, да, их десятки. Это, ну, в сущности, это такой живой орган, в общем. Но причем слушать его вот можно было в основном, как я понимаю, на открытом воздухе, потому что это довольно такая музыка громкая и близко, так сказать, просто к этому оркестру даже и не подойдешь. После обеда оперные спектакли могли начинаться, и это еще было много часов. Мы знаем, так сказать, в качестве примера, ну, наверное, это не всегда было так, но вот мы знаем, что когда из воспоминаний Екатерины II, мы знаем, что когда двор прибыл в Киев, то там был приготовлен для императрицы, было приготовлено вот такое театрализованное представление, наверное, мы сегодня бы сказали, потому что это, в общем, нельзя сказать спектакль, потому что это бесконечная череда сменявших друг другу каких-то оперных фрагментов, балетных фрагментов, драматических фрагментов, декламации, так сказать, и так далее, и так далее. И это началось, если мне память не изменяет, где-то в 7 часов вечера. И в 2 часа ночи императрица Елизавета Петровна, подустав, хотя она, в общем, так сказать, обычно вообще ложилась под утро, но тем не менее, видимо, все-таки вот к 2 часам ночи она подустала, она послала узнать, скоро ли конец. И ей ответили, что еще до середины не дошли. Вот. Так что и она велела прекратить. Так что вот это но те, что происходили в Петербурге, ну, здесь, наверное, так сказать, местные власти, конечно, уж совсем расстарались, и, так сказать, это понятно, как обычно бывает, и перестарались. Вот. Но и петербургские вот эти спектакли, они продолжались очень долго. Они продолжались очень долго, и, в общем, ведь мы с вами, если вот так вот вспомним, что классическая опера, которую вот в современном театре сейчас стараются, так сказать, сократить. У нас зритель современный, так сказать, вот не может высидеть там больше 2,5 часов. Знаменитые вагнеровские оперы, они же там по 4 да. часа, по да, 5. Да, да, да, при том, что Вагнер это все-таки 19 век. Да, но он писал в старый трек. Да, как он писал в классической. Который да. идет почти до полуночи. Многие символы, которыми пользовался театр в вот период своего расцвета, барочный театр, они читались, на них росли. Вся мифология античная уже в середине 18 века, в общем, была хорошо известна. И весь 18 век одна из самых популярных книг была книга «Символы и эмблематы», где все точно растолковывалось, что, какая эмблема должна о чем свидетельствовать. И вот фейерверки тоже, это такое огненный театр. Там тоже люди, которые присутствовали, они имели, правда, еще и специальные программки, приглашенные, во всяком случае, представители высшего общества. Что зачем последует? Кто это будет на колеснице огненной являться посреди заснеженной, положим, Невы? Как надо читать вот то, что огненное вы видите на небе? Надо читать, как двуглавого коронованного орла. Что это будет символ Ластрей, а это премудрые Минервы. Все это можно было только намекнуть, человек прочитывал. То, что мы сейчас далеко не всегда можем также понять, во всяком случае историки учатся это, понимать так, как должен был это понимать человек на Елизаветинской поры. Елизавета говорила на нескольких языках, на французском достаточно бегала. Да, конечно. По-немецки говорила. Собственно говоря, и вот французский язык, как язык дворянства, он русского дворянства, он именно в елизаветинское время появляется, потому что при Петре и при Анне Ивановне, в общем, немецкий язык был самым таким ходовым, скажем, а именно вот французский язык входит и становится языком русского дворянства именно в елизаветинское время. Причем это вот очень ведь парадоксально, я бы сказал, что действительно русский двор смотрит на Версаль и, так сказать, пытается, так сказать, копировать. Вот французский язык, французская мода, так сказать, это все при Елизавете. Французские ткани, вот французские, вначале говорили. Да, да, вина французские, как мы тоже уже говорили. А при этом отношения между Россией и Францией очень напряженные в течение всего. В ее царствовании был просто разрыв. Mm-hmm. Она подписала там ряд договоров с противниками Франции. Был разрыв внешний. И в Екатерине они очень непросто складывались. Но, тем не менее, в французское посольство следовали одни за другим указания. Разведать, что это за новый галантный магазин открыт в Париже. Обязательно приобрести такое-то количество новых чулок для императрицы. И это была задача дипломатической службы. Не отстать от парижской моды и не быть хуже Версаля. И вот это «не быть хуже Версаля», оно, конечно, имело еще и политическое, безусловно, значение. Потому что, понимаете, мы, когда говорим, и говорим вполне справедливо о том, что траты на двор занимали колоссальное место в государственном бюджете, что вот в то время, как там народ голодал и прочее, значит, императрица и ее придворные веселились, и это все правда. Но надо иметь в виду, что вот то, как выглядел двор, как праздновали при дворе разного рода праздники, как принимали при дворе, как кормили и поили при дворе, это все отмечалось, замечалось иностранцами, иностранными дипломатами, об этом сообщали они в свои столицы, писали очень подробно. И это был для того времени важнейший показатель, так сказать, статуса страны. Величие ее политического значения, да, и величия империи. Строились дворцы загородные, в царском селе парки. Все же устраивалось, как мы говорим, там, на свежем воздухе. Вот, это были большие действия. Вот, кстати, где в основном, ну, скажем так, гуляли места? Это, ну, понятно, Петербург, это дворец. И в царском селе, в Москве. А где конкретно вот, тогда? Ну, летом двор обычно выезжал. Загород, Петергоф и Царское село, конечно, это были основные вот царские резиденции. В Петербурге это все-таки иногда использовали летний сад. Вот. Но надо иметь в виду, что вот Петербург, скажем, он все же сильно отличался от современного Петербурга. Не, я имею в виду даже не размерами сейчас, а вот тот центр, исторический центр Петербурга. Причем ведь надо иметь в виду, что Зимний дворец, который мы с вами знаем, он появился уже, в общем-то, к концу, скорее, Елизаветинского царства. Он даже царствия. Не появился. Он начал строиться в конце, во второй половине 50-х годов. И Елизавета в нем не умерла. Она умерла еще во временном дворце, куда она переселилась, неподалеку на Невский проспект, угол Мойки и Невского. А Зимний еще достраивал Растрелли. За период 1711 по 1754 в городе возводилось 5 зимних дворцов. Первый зимний дом для Петра I был построен в 1711 году. Второй – на месте современного Эрмитажного театра. В 1732 году Бартоломео Франческо Растрелли начал постройку третьего зимнего дворца с фасадами на Неву и Дворцовую площадь. Четвертый – временный деревянный зимний дворец был построен в 1755 году на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки. Он был уничтожен в 1762 году. Существующий пятый зимний дворец также построил Растрелли. С летним садом многое было связано. Ведь пока она была цесаревной, ее дом находился рядом с летним садом, почти там, где Михайловский замок. Там же представления оперные устраивались тоже совсем недалеко от летнего сада. Поэтому он превращался, он состоял как бы из трех частей. Недалеко Смольный, где тоже были резиденции, и вот затем заложен был вот этот великолепный барочный монастырь. Все это было не случайно. Это были излюбленные, отмеченные летними, зимними торжествами места в Петербурге, на дороге к Москве тоже. Но вот тут я хотела бы еще сказать, мы говорим о больших торжествах, о такой как бы представительности, но для Елизаветы, пожалуй, одно из самых главных торжеств в ее частной жизни было исключительно тайным, за семью печатями, хранившейся в тайне всеми, кто в нем присутствовал. И вот тогда не было ни фейерверков, ни в огромных на много сотен человек накрытых столов. Я имею в виду ее венчание с Разумовским. Сейчас, в общем, историки не ставят под сомнение, что факт венчания Елизаветы был. Указываются разные места, но, опять же, скорее всего, это было подмосковное Перово, где потом была прекрасно украшена церковь и даже коронами украшена. Украшены кресты, построен великолепный дворец и подарен потом Елизавете Разумовским. Так что вот когда дело шло о государственном интересе, а для государственного интереса весть о том, что за Разумовского выходит императрица, в общем, было довольно опасным. Но для нее, как для православной христианки, видимо, это было очень важным, заключить этот церковный венчанный брак. Вот тогда во имя вот этой тайны государственного и государственного интереса торжество было только в очень, вероятно, узком кругу абсолютно доверенных людей, и венчал духовник. Появился Разумовский в столице, был привезен еще в начале царствования Анны Иоанновны. То есть они уже были вместе к моменту венчания более 10 лет. При Елизавете Петровне в моду вошли маскарады, или маскирады, как их называли. Почему была выбрана такая форма увеселения? Но это тоже пришло из Европы, конечно. Это тоже было, так сказать, перенято в Европе. Это было в нашей версии, скажем так. В нашей версии, такой классический маскарад, это был вот вполне, так сказать, маскарад, который мало чем, я думаю, отличался от маскарада в Западной Европе. То есть это был такой вот костюмированный бал, да, на который люди должны были являться в масках, в каких-то определенных костюмах и так далее. А вариации как бы такого маскарада при Елизавете были маскарады, связанные с переодеванием женщин мужское, а мужчин женское платье, что Елизавета, в основном было все-таки в первые годы царствования, конечно, Елизавета это любила, потому что ей шло мужское платье, у нее вот ее стройной фигуре, как мы говорили, ее длинные ноги можно было разглядеть, чего, так сказать, в платье с фирмами было невозможно. И она это любила, а при этом еще был такой, конечно, момент, что другие женщины придворные выглядели совсем не так замечательно, как императрица. Ну, Екатерина считала, что она тоже не хуже выглядела. Екатерина, наверное, действительно выглядела не хуже, но, так сказать, но все-таки большинство придворных дам выглядели явно не очень хорошо. А вот что касается мужчин... Они падали в фижмах, путались. Они путались в фижмах. Вот Екатерина в воспоминаниях пишет, что когда танцевали, то вот... Ну, как бы естественное такое у женщины движение как бы вот в сторону, так сказать, некого существа в фижмах, да, вот. А там оказывался в этих фижмах мужчина, и, так сказать, вот было очень это опасно, потому что они падали, и они, так сказать, сбивали друг друга и так далее. Вот. Ну, все смеялись, да. Все смеялись, Елизавету это, конечно, очень потешало, смеялись, я думаю, все те, кроме тех, кто непосредственно падал. Конечно. Ну, я думаю, еще и специально падали там. Все могло быть. Ну, я думаю, что вот судя по воспоминаниям, все-таки люди, которые в этом участвовали, они не были особенно довольны, так сказать. И особого удовольствия им это не доставляло. Но, ну, императрицу развлекала, несомненно. Императрица не любила грустных, например, костюмов на маскарад. Запрещалось одевать костюм, например, паломника, и не монашеские какие-то формы. Даже католическим монахам нельзя было нарядиться. Нельзя было слишком пестрить, поэтому вот костюм Арлекино тоже почему-то был под запретом. Запрещалось, кстати, вот тут вопрос о том, был ли он как западноевропейский. Там не было русской одежды. Запрещалось одеваться под крестьян. Считалось, что это попытка, значит, вроде как дешево отделаться, взять у крестьян одежду. Нет уж, потратить. А маскарадный костюм должен был быть очень красивым и дорогим. Но не таким дорогим и красивым, как у императрицы. Вот тут всегда была большая сложность. Нужно было найти тот баланс. Потому что если человек одевался краше, чем императрица, то это вызывало у нее резкие, иногда просто, ну, с нашей точки зрения, возмутительные жесты. Она подзывала прекрасно одетых фрейлин и обрезала. Зала у них, например, банты на прическах, иногда даже задевая кожу головы. Или что-то могла испортить в их одежде. Да, там кто-то имел розу в волосах. Такая же была императрица. Она просто со скандалом, значит, отрезала вместе с локоном. Чтобы не одевали второй раз одно и то же, была традиция при выходе с маскарада подставить печать на платье, чтобы потом человек не попробовал это же платье или его соседка одеть на следующий маскарад. Это платье было уже безвозвратно испорчено таким образом. Но мы в начале передачи говорили, что она появлялась иногда вот в костюме там, голландского матроса или казачьего атамана. То есть это как раз были мужские одежды. Но я так понимаю, что голландским матросам надо нарядиться, и чтобы это было дорого выглядело, это надо тоже было постараться. Ткани были особые, но у нее же были и мундирные платья, когда она одевалась как полковник своих гвардейских полков, Семеновского, Преображенского. По случаю, кстати, вот юбилеев полков, это уже потом. Измайловского, да. Известно было, что когда они в Прибалтике были с Разумовским, она очень обрадовалась, вышла к морю, они прошлись вдоль моря, потом поднялись на холм, и тут ее юбке несколько приподнял ветер, и мемуаристы отмечают, что на ней было исключительно тонкая рубаха, которая, значит, все смогли оценить, и это, значит, исподняя императрицы, так что, ну вот, все в ней должно было быть изысканно и совершенно. Правда, что Елизавета часто, не только она не приходила дважды в одном и том же платье, но она и иногда в течение вечера меняла несколько раз платье. Тут, конечно, надо представить себе, что совсем непросто, представить себе вот ту атмосферу, в которой это происходило. Сотни человек и сотни горящих свечей. И, естественно, люди танцевали, они, простите, потели. И вот Елизавета, я думаю, зачастую меняла это платье просто вот, вот по этим причинам. Не только потому, что вот она хотела продемонстрировать какие-то еще платья. Вообще, вот обед, опять же, мы говорили об обеде, вот об этом столе, за которым сидят сотни людей, и, опять же, сотни свечей. Сотни свечей в канделябрах на стенах, сотни свечей, стоящих на столе. Несколько десяток печей. Около 90 печей голландских было только в одном зимнем дворце. Да, все это коптит, все это издает какие-то запахи. Все это при том, что, так сказать, с канализацией тоже еще некоторые проблемы все же для того времени. Да? Вот, скажем, сохранился указ Елизаветы, в котором она пишет, характерный указ, в котором она пишет, что вот надо там выставить около ее покоев во дворце двух солдат, которые следили бы за тем, чтобы дворцовые служители вот непосредственно вот рядом с этой залой, значит, чтобы они там никакого мусора не кидали, чтобы они там не мочились. И это вот прямо так и обозначено в указе. То есть мы представляем себе, что вот это вот вообще дворец, это совсем не вот такое замечательное, когда мы приходим сегодня, благоуханное, да, место, когда мы сегодня попадаем вот в Екатерининский дворец в Царском селе или в Петерговский дворец. Это нечто совсем иное. Вот, поэтому вот эта смена, так сказать, одежды, она, в общем, была зачастую просто необходима. Любой праздник с расписанной церемонией. Мы говорили о маскараде, а ведь надо иметь в виду, что и маскарад для придворных, для дипломатов, находившихся при русском дворе, это было некое обязательное тоже действие, на которое рассылались пригласительные билеты. И если человек не являлся по этому пригласительному билету, то да, потом выясняли, почему не явился по приглашению государыни, почему, какие были причины. Так что это вот некая, так сказать, часть жизни политической, в том числе жизни двора, страны, и имеющий вот такой театральный оттенок всегда. В продолжение этой темы хотелось вспомнить бы, что ведь лексика политической культуры, она лексика в значительной степени театра. Мы говорим о политической интриге, о политическом маскараде, о сценарии тех или иных действий, о действии как политический, о первый акт развернувшейся трагедии. То есть театр и политика в Европе с конца 17 века, в России, безусловно, с 18 века, в общем, были слиты. И игра в театре и игра в политике, они оказались, в общем, где-то идущими параллельно друг с другом. Я хочу поблагодарить наших гостей за участие в программе. Она подходит к концу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго.